Мансур Акаве. Нам осталось досказать совсем немного. За районом галактики, который пока не были открыты лежащие за ним серовязные вотчины сексахины, звался бескрайним светопольем Фланукса, лежат серовязные вотчины сексахины. В серовязных вотчинах сексахины находится звезда Зарс, вокруг которой вращается планета Прелюмтарн. На этой планете есть страна Севар-Беупстрия. В эту-то страну и прибыли после утомительного путешествия Артур и Фенчерч. Артур и Фенчерч добрались до великой рыжей равнины, что упирается на юге в Квинтульско-Кважарные горы. Если верить предсмертным словам Прака, в этих горах, на одной из вершин, их ожидало начертанное 30-футовыми огненными буквами финальное послание Бога сотворенному им миру. Если Артур правильно запомнил, Прак говорил, что на страже этих мест стоит лоджистический вантромоллюс Лоба. Так оно и оказалось. Вантромоллюс был малорослым человечком в странной шляпе. Он продал Артуру и Фенчерч билеты. «Пожалуйста, держитесь левой стороны», — сказал он. «Держитесь левой стороны», — повторил он и укатил вперед на детском самокате. Артур и Фенчерч поняли, что они не первые, кто идет этим путем. Тропинка, огибающая слева великую равнину, была проторена множеством ног, а на каждом шагу стояли киоски. В одном из них Артур и Фенчерч купили коробку помадки, которую сварили в печи, находящейся в горной пещере. Эту печь нагревали огненные буквы финального послания Бога сотворенному им миру. В другом киоске Артур и Фенчерч купили несколько видовых открыток. Послание было замазано краской, как пояснялось на обороте, чтобы не испортить большой сюрприз. «Вы знаете содержание послания?» — спросили Артур и Фенчерч у маленькой сухонькой старушки-киоскерши. «О да!» — весело пропищала она. «О да!» — и помахала им рукой. Примерно через каждые 20 миль у тропы высились каменные дома с душевыми и туалетами, но идти было тяжело. Высокое солнце палило великую рыжую равнину так, что почва плавилась и таяла. «Нельзя ли взять на прокат детский самокат?» — спросил Артур в одном из больших киосков. «Такой, как у лоджистического вантра». «Вантра, ну, как бишь его?» «Самокаты не для верующих», — ответила миниатюрная дама, продавщица мороженого. «Вот и хорошо», — сказал Фенчерч. «Мы не очень верующие. Мы так просто любопытные». «Тогда сейчас же поворачивайте назад», — свирепо произнесла миниатюрная дама. А когда Артур и Фенчерч стали возражать, продала им две панамки с надписью «Финальное послание» и фотографию, на которой они, тесно обнявшись, стояли на великой рыжей равнине. В тени киоска Артур и Фенчерч выпили по стакану газировки и вновь побрели солнцем полимы. «У нас кончается солнцезащитный крем», — объявила Фенчерч через несколько километров. «Ну как, пойдем до следующего киоска или вернемся к предыдущему?» «Он ближе, но придется делать двойной путь». Они посмотрели вперед, на далекое черное пятнышко, мерцающее в солнечной дымке, а потом оглянулись назад и решили идти вперед. Тут они обнаружили, что не только не являются первопроходцами, но и сейчас не одиноки на этом пути. Впереди, спотыкаясь, прихрамывая, пригибаясь к земле, черепашьим шагом тащилась неуклюжая приземистая фигура. Существо двигалось так медленно, что скоро Артур и Фенчерч догнали его. Тело у него было металлическое, все искореженное, в царапинах и вмятинах. Когда Артур и Фенчерч приблизились, существо тяжело вздохнуло и осело в горячую сухую пыль. «Столько лет!» — стонало существо. «Ох, сколько же лет! И сколько боли, сколько боли! И сколько времени длится эта боль? Ох, сколько же времени! Что-то одно я бы выдержал. Либо интенсивность боли, либо ее долготу. Но то и другое вместе — это уже чересчур. «А, привет! Опять вы на моем пути!» «Марвин!» — вымолвил Артур, присев на корточки рядом с роботом. «Это ты?» «Да, вы всегда были мастером задавать архиинтеллектуальные вопросы!» — простонал престарелый робот. «Что это за штука?» — тревожно прошептала Фенчерч, усевшись рядом с Артуром и схватив его за руку. «Можно сказать, старый друг», — сказал Артур. «Я...» «Друг!» — душераздирающе проскрипел робот. Слово осталось недосказанным, перейдя в скрежет, и изо рта Марвина посыпались хлопья ржавчины. «Вы должны меня извинить. Я пытаюсь вспомнить, что значит это слово. Знаете, блоки памяти у меня уже не те, и каждое слово, которого я не слышу в течение нескольких миллионов лет, переносится в резервную память». В помятой голове робота что-то слегка щелкнуло, как будто от умственного напряжения. «Хм!» — протянул он. «Какое странное понятие!» Он еще немного подумал. «Нет», — наконец сказал он, — «никогда не встречал ничего подобного. К сожалению, ничего не могу поделать». Марвин трогательно почесал пыльное колено и попытался повернуться, опираясь на изуродованные локти. «Возможно, вы хотите, чтобы я сослужил вам последнюю службу», — с глухим скрежетом проговорил Марвин. «Может, поднять бумажку? Или вы хотите, чтобы я открыл дверь?» — продолжал он. Голова Марвина со скрежетом повернулась на ржавой шее. Он сделал вид, будто изучает далекий горизонт. «В настоящее время поблизости, кажется, нет никаких дверей», — заметил он, — «но бьюсь об заклад, если подождать достаточно долго, хоть одну дверь поставят». «И тогда», — медленно прошамкал он, поворачивая голову обратно, чтобы видеть Артура, — «я смогу ее для вас открыть. Вы же знаете, мне ждать не привыкать». «Артур», — сурово прошептала ему в самое ухо Фенчерч, — «ты мне никогда о нем не рассказывал. Что ты сделал этому несчастному существу?» «Ничего», — грустно сказал Артур. «Он всегда такой». «Ха!» — буркнул Марвин. «Ха!» — повторил он. «Что вы знаете о понятии «всегда»?» «Вы говорите слово «всегда» мне. Это мне-то, тому, кто выполняет дурацкие поручения всяких там представителей органической жизни, постоянно путешествует во времени. В результате этого я ныне в 37 раз старше Вселенной. Выбирайте слова хоть с малым майским уважением, — он кашлянул, — и тактом». Дребезжа, он откашлялся и продолжал. «Бросьте меня. Идите вперед и бросьте меня страдать на этой дороге. Мое время наконец-то почти истекло. Путь пройден». «Я надеюсь, — проговорил он вяло, грозя им сломанным пальцем, — прийти к финишу последним. Со стороны судьбы это будет только справедливо. Вот я, мозг масштабов...» Несмотря на вялые протесты и ругань Марвина, Артур и Фенчерч подняли его с земли. Металл так раскалился, что они чуть не обожгли пальцы, но робот оказался удивительно легким. Он безвольно повис у них на руках. Неся Марвина, Артур и Фенчерч зашагали дальше по тропе, что огибает слева великую рыжую равнину и приводит к полукружию Квентульско-Кважарных гор. Артур пытался объясниться с Фенчерч из-за Марвина, но робот не давал ему рта раскрыть то и дело, испуская горестные кибернетические стенания. Артур и Фенчерч хотели было купить в одном из киосков запчасти успокоительное масло, но Марвин все это отверг. «Я и так весь из запасных частей», — ныл он. «Оставьте меня в покое», — скулил он. «Каждую часть мне меняли раз 50», — сокрушался он. «Кроме...» На миг у него, казалось, наступило просветление. Напрягая память, он замотал головой. «Вы помните, как вы со мной познакомились? — наконец спросил он Артура. «Я получил тогда задание на развитие интеллекта — проводить вас в рубку. Я вам сказал, что у меня ужасно ноют все диоды в левом боку, и я просил их заменить, но никто так и не соблаговолил». Он надолго затих. Артур и Фенчерч тащили его за руки и за ноги под палящим солнцем, которое едва двигалось по небу, не говоря уже о том, чтобы клониться к горизонту. «Посмотрим, сможете ли вы угадать, какие части мне никогда не меняли», — сказал Марвин, посчитав, что тишина становится тягостной. «Давайте, дерзните». «Ой», — прибавил он. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой». Наконец они подошли к последнему киоску, положили Марвина на землю и устроились на отдых в тени. Фенчерч купила Расселу запонки. Запонки с маленькими блестящими камешками, которые собирают в Квинтульско-Кважарных горах прямо под огненными буквами, составляющими финальное послание Бога сотворенному им миру. Артур просмотрел стоящие на маленькой полке тоненькие брошюрки с философскими толкованиями смысла послания. «Готово?» — спросил он Фенчерч, и она кивнула. Они подняли Марвина. Они обошли вокруг Квинтульско-Кважарных гор и увидели огненные буквы послания. На вершине огромного утеса, что тянулся к небесам прямо напротив стены с посланием, помещалась небольшая смотровая площадка с хорошим обзором. К ней вела железнодорожная колея. На площадке стоял маленький телескоп, в который за плату можно было увидеть буквы во всех деталях, но никто им не пользовался, потому что буквы пылали божественно ярко и при детальном рассмотрении могли серьезно повредить сетчатку и зрительный нерв. Артур и Фенчерч в изумлении взирали на финальное послание Бога. Их души медленно наполнялись невыразимым ощущением покоя и полного окончательного просветления. Фенчерч вздохнула. «Да», — сказала она, — «это оно». Они созерцали послание минут 10 и вдруг сообразили, что Марвин, которого они держали за руки и за ноги, чем-то недоволен. Робот не мог поднять голову и прочитать послание. Они помогли ему, но он стал жаловаться, что его зрительные контуры почти вышли из строя. Артур и Фенчерч нашли монетку и поднесли Марвина к телескопу. Он стонал и оскорблял их, но они помогли ему увидеть все буквы одна за другой. Первая буква была «П», вторая «Р», затем «О», «С», «И», «М». Дальше шел пропуск. За ним следовала буква «И», затем «З», потом «В» и «И». Марвин передохнул. Через несколько минут они продолжили, и он увидел «Н», «И», «Т» — мягкий знак. Следующие два слова были «Нас» и «За». Последнее слово было длинное, и прежде чем приступить к нему, Марвину надо было снова отдохнуть. Оно начиналось с «Б», затем «Е» и «С». Следом шли «П» и «О», а дальше «К» и опять «О». После еще одного перерыва Марвин собрался с силами для последнего броска. Он прочитал «И», «С», «Т», «В» и, наконец, заключительное «О». И, обмякнув, повис на руках Артура и Фенчерч. «Кажется, мне это нравится», — задребезжал голос из ржавой грудной клетки. Лампочки в его глазах потухли, на сей раз навсегда. К счастью, поблизости стояла палатка, где парни с зелеными крылышками давали на прокат детские самокаты.